Как только легионеры скрылись из поля зрения, мы отправили Бормана с Ромой сдавать мяч, а сами двинули к вокзалу. Ну и? Не знаю. Федя выглядел растерянным и пытался собраться с мыслями. По-моему, полная жопа. Есть какие-нибудь мысли? Не понял. А что тебе не понравилось в нашем стратегически безупречном рандеву? Да нет, тут все пучком, ты молодец. Федя как-то неубедительно похлопал меня по плечу. Это я насчет Борки. В смысле, насчет крыши иноземцам? Точно. Растет человек, мужает. Это смешно? Взвился Федя. Нет, как он вообще додумался до такого? И чего теперь с ним делать? Сломать ноги, руки, чтобы валялся в травме, никуда не хотел? А, по-моему, ничего страшного не произошло. Человек формируется как личность, пробует себя в разных ипостасях. Да ё, такие ипостаси! Мы кого, блин, растим? Ракетира? Откуда вообще все это берется? Я себе такого никогда не позволял. Он же сучонок. Тут Федя обернулся и кровожадным взором обшарил улицу. Однако Борман у нас отнюдь не дурак насчет правильно оценить ситуацию и выдержать паузу. Вот и сейчас он тактически грамотно задержался во дворе техникума и являться пред светлые очи разгневанного братца не торопился. Федя, не все на свете вопросы решаются рукопашным боем. Кратчево заметил я. Да я понимаю. Федя задумчиво нахмурился. На площадке, как эти ушли, хотел сразу выписать сходу, зло разбирало. Потом подумал, а толку? Ну вот, видишь, молодец, похвалил я. Вот она и поперла, педагогика и методическая подкованность. Короче, я просто в шоке, что делать ума не приложу. Еще раз, не все в мире решается битьем. У тебя солидный запас авторитета, так что в данном случае можно запросто обойтись словами. В смысле? Раньше он ничего подобного не делал. Мы об этом никогда не говорили. Для него самого это неожиданность. Он даже не представляет, как мы будем на это реагировать. Так что будь искренним, не надо играть и что-то придумывать. Просто скажи, что ты в шоке, что он тебя огорчил, и такого ты от него не ожидал. Хм, просто скажи, тут не работает. Это же Борька. А ты пробовал? Ну, еще раз такая херня повторится. Я тебе башку оторву. Я тебе предупреждал, предупреждал. Ну все, разминайся, будем проводить семинар по этике. И 4000 вариантов прикладной методики воспитания в таком вот узкоспециальном аспекте. Я ничего не упустил? Я не преувеличиваю? Ну, не знаю. Федя смущенно потупился и пожал плечами. А как иначе? Ну же, мужик. Все, кто слабее него, за людей не считают, понимают только силу, сам знаешь. Я слабее него, ну и что? Ну, ты особый случай. Федя, пусть он хоть трижды чемпион и весь из себя титановый мутант, в душе он еще ребенок. И только не надо ухмыляться, он любит тебя, тянется к тебе и старается быть похожим на тебя. Надо этим пользоваться, пока есть возможность. Через год-другой такой возможности уже не будет. Значит, просто поговорить? Ага, ну, не просто, искренне, от души. Поставить его с собой в один ряд, дать почувствовать сопричастность, привлечь его в качестве помощника. Помоги мне, брат, я в шоке, не знаю, что делать. Кроме тебя мне в этом деле больше никто не поможет. Ну, не знаю, я попробую, конечно. Но что-то я сильно... Чего там, Федя, сильно, я так и не услышал. В этот момент нас обогнал серый ленд-крузер и притормозил метров в 10 спереди. К бою! Тихо буркнул Федя, машинально озираясь и вынимая руки из карманов. Из ленд-крузера вышел Усольцев и, широко улыбаясь, направился к нам. Вовремя. Проблемы решены, теперь можно и нарисоваться. Очень умно. Привет. Энергичное рукопожатие, обмен положительными флюидами, доверительный тон. Комиссар мне звонил, я по всему в курсе. Хотел сам, не успел, дела, извиняйте, братья. Если какие вопросы, не стесняйтесь. Да нет, все обрешали, вопросов нет. Ну и славно. Усольцев эдак свойски подмигнул. Это вы судью опустили? Хм, приосанился было Федя, сооружая мину победителя. Вообще-то у нас за такими шалостями никого еще не ловили, поспешно вставил я. Нет, Федя — это не тот человек, с которым стоит делиться такого рода информацией. Но разберемся, обязательно. Это про судью на каких соревнованиях? По футболу? По волейболу? «У меня телевизор!» Усольцев опять подмигнул и кивнул на ленд-крузер. «Я в дороге смотрел, трехчасовой выпуск. Короче, полный отпад!» «Совершенно не понимаю. При чем здесь мы и трехчасовой выпуск?» «Да ладно!» Репортерша перечисляла состав съемочной группы. Вторая после нее — Лена Даневич. «Да!» Ленкина подружка девица принципиальная и щепетильная. Не забыла таким вот образом отблагодарить коллежку по цеху за горячий материал. Сначала это нас порадовало, а теперь сиди и думай, каким боком оно еще аукнется. Я как-то не придал этой детали особого значения. Люди в норме не обращают внимания на состав съемочной группы, их больше сюжет интересует. А в первых кадрах мелькнула зеленая шоха, по которой этот дебил, по-другому не скажешь, палил из ружья. Усольцев слово «дебил» произнес со смачным акцентом и каким-то непонятным злорадством. Кто такая Лена Даневич, все знают. Все знают, что у ее мужчины как раз таки зеленая шоха. Так что выводы сделать нетрудно. «Да уж, нарисовались, хрен сотрешь», — сокрушенно буркнул Федя. «Что-то я как-то даже и не обратил внимания». «Да все нормально, не переживайте», — Усольцев весело хохотнул и подмигнул в третий раз, этак подытоживающе. «Никакого криминала с вашей стороны там не было, ничего они вам не сделают. А от всего честного народа вам за это респект. Жалко, что мы до этого не додумались». «Да ничего, у вас еще все впереди», — обнадежил я. «Сейчас нас пересажают за такие выкрутасы, и останетесь вы одни, вот и займетесь». «Никто вас не тронет», — совершенно серьезно заверил Усольцев. «Ну, если вдруг что, обращайтесь, поможем». «Это каким же образом?» «Ну, мало ли!» — Усольцев пожал плечами. «Знаете, в жизни всякое бывает». «Да пока вроде сами совсем справлялись». «Да пока у вас вроде и проблем особых не было». Усольцев перестал улыбаться и серьезно, со значением посмотрел на Федю. «И, надеюсь, не будет». «Да, я тоже надеюсь». «Ладно, поеду я. Вы в самом деле не теряйтесь. Заходите как-нибудь на досуге, без всякого повода. Запросто пообщаемся. Живем рядом. У нас много общего. Можем пересекаться почаще. И не только по проблемным вопросам». «Ладно», — «Поживем, увидим», — уклончиво сказал Федя, пожимая на прощание руку вождя легионеров. Проводили взглядом ленд-крузер. Смотрю, сзади выплыли из клубов яблоневого цвета Борман с Ромой. Да, теперь можно. Настроение приподнятое, день удался, все проблемы решили лихо и сходу. «Ладно, я в патриот, а ты давай на вокзал», — напомнил Федя, глянув на часы. «Ой же ж, бляха ты моя латунная, пастогоем бляха полированная!» Это папина. Он полжизни был военным. У меня это уже совсем из головы вылетело. Я тут весь из себя в эйфории расслабился. А мне же Ленку в Москву конвоировать. Рано, рано я подвел итоги. Самое страшное еще впереди. «Экспресс через 20 минут». Федя насупился и тяжело вздохнул. «Смотри там, аккуратнее». «Ага». «Гляди в оба. Праздники, пьянь всяко шатается. Будь внимателен». «Да ты не волнуйся, я не подведу». «Ну все, не пуха». «К черту,